Глава пятая. Из-за того, что я сильно понервничала, не смогла заснуть. А когда я нервничаю, то ем. Так, наверное, и отросли мои пышные щеки на прошлом теле. Я всегда заедала стресс бутербродами и шоколадными конфетами. Знаю, что вредно, но мне действительно становилось лучше. Все силы уходили на переваривание пищи, и на нервы их уже не оставалось. Хотела позвать Розу, чтобы та принесла мне чего-нибудь посытнее сэндвича, но стража под дверью не пустила. «Не положено», — как заведенные заладили они. Сами идти не захотели и мне не позволили. От нечего делать стала лазать по полкам и ящикам, разглядывая статуэтки и предметы роскоши. Внимание привлек гипсовый змей на камине. Такой, словно живой, с рубиновым глазом. Потрогала змея, вроде и не сильно надавливая, а он внезапно провалился. Камин дрогнул, и в стене открылся проход. «Ничего себе!» – тихо изумилась и, вооружившись подсвечником с горящей свечой, отправилась изучать тайный ход. «Это лучше, чем умирать в комнате от стресса и голода. Кто же знал, что проход выведет меня в коридор слуг? Мне оставалось идти прямо, и я уж точно не ожидала встретить принца, целующегося с какой-то девицей. Хотела незаметно прошмыгнуть, но не судьба». К моему удивлению, высочество очень легко отстранил от себя девицу и даже смог меня убедить, что собирается ее выпроводить. Пришлось соврать, что иду кушать, первое, что пришло на ум, хотя рассказать о тайном проходе все равно придется. Кухню я едва не прошла мимо, и только вкусные запахи помогли сориентироваться. Нырнула в арочный проход без двери, прошла по узкому коридору и оказалась в сердце замка. Усмехнулась собственным мыслям и приветливо помахала оторопевшей единственной поварихе. «Миледи!» – изумленно прошептала она, выронив металлическую миску из рук. «Что привело вас?» «Голод», – улыбнулась в ответ. «Давайте помогу вам закончить вытирать посуду, а взамен вы накормите меня». «Осталась запеканка, рыба и салат, кое-какие закуски», – растерянно отозвалась она, протягивая мне чистое полотенце. «Рыба и салат подойдут», – усмехнулась и стала помогать. Женщина, видимо, так растерялась, что просто не смогла возразить. Зато вдвоем мы быстро протерли всю посуду и расставили по местам. «Как вас зовут?» Обратилась я, когда женщина замочила грязные полотенца и тряпки в тазу. «Агата», – смущенно отозвалась она, вытирая руки. «Я сейчас разогрею для вас. Может, приготовить чай?» «Буду признательна», – кивнула я и села за круглый стол, покрытый простой скатертью. «Мисс Рамис?» – в проходе появился принц. Он сдержанно поправил ворот камзола и решительным шагом пересек помещение. «Поверить не могу, что вы прошмыгнули мимо охраны. Каким образом?» Мысленно закатила глаза и улыбнулась. «Вы снова меня подозреваете», – констатировала и жестом пригласила принца за стол. «Устраивайтесь поудобнее, сейчас Агата будет нас кормить». Венценосный поперхнулся и перевел взгляд на кухарку, которая быстро поклонилась и продолжила греть еду. «Я жду ответа», – сдвинув брови, напомнил он. «Камин», – коротко ответила я и подалась к принцу чуть ближе. «Сама не ожидала, что найду тайный проход», прошептала, чтобы услышал только он. «Тайный?» – недоуменно спросил он, и, кажется, его осенило. Высочество точно понял, о чем именно речь. «Позвольте спросить, и как же вы его нашли? На ощупь?» – язвительно поинтересовался он, раздражаясь. «Не поверите, но именно так», – не менее язвительно зашипела в ответ. «Если вы отбросите свои подозрения хоть на минуту, то до вас дойдет. Зачем мне признаваться, что нашла тайный проход, если, например, пользовалась им в своих целях? Наоборот, я думаю, что кто-то мог им воспользоваться, чтобы отравить или... меня». «Отравить меня?» Спешно исправилась и выдохнула. «Тогда это объясняет, почему никто ничего не видел». Принц озадаченно потер подбородок и выдохнул сквозь зубы. «Вы меня, мисс Рамис, только и делаете, что сбиваете с толку». Не испытывая угрызений совести по данному поводу, развела руками и тепло улыбнулась подошедшей Агате. «Благодарю, вы очень любезны». Принц вопросительно выгнул бровь. «Вы серьезно собрались все съесть?» Вздохнула и взяла вилку. «Признайтесь, вам жалко, да?» Принц изумленно моргнул, не в силах сдержать смешок. «Нет, все в порядке». «Не переживайте, я с вами поделюсь», улыбнулась в ответ и повернулась к кухарке. «Агата, а можете подать еще чистые приборы, пожалуйста?» «Как это щедро с вашей стороны!» — усмехнулся он и попросил. «Можно еще бокалы и бутылочку вина?» «Кажется, с бокалом вы редко расстаетесь, да?» — иронично заметила я, перекладывая на тарелку принца часть своей порции. Он взял бутылку и ловко откупорил пробку. «Делать такое замечание его высочеству непристойно!» Лукаво улыбнулся он и наполнил бокал. «Разве это замечание?» — поинтересовалась в ответ. «Не удалось найти никаких зацепок. На вас никто не покушался?» «Ко мне сложно подобраться», — уверенно ответил принц. «Мне почему-то подумалось, что это вовсе не хвастовство. Он знает, о чем говорит, просто очевидный для него факт». «А вы переживаете за меня?» — насмешливо спросил он, а его темные глаза хитро сверкнули. «Нет, лишь подумала, что ждать покушения вполне логично», — ровно произнесла и погрузила в рот кусочек запеченной рыбы. «Может, перед началом отбора у вас был с кем-то конфликт? Или поступали угрозы?» «Как вы пришли к таким выводам?» — задумался принц и пригубил вино. Проглотила рыбу и взяла салфетку. «Но письмо действительно выглядит странно, словно вас хотели подставить». «Мисс Рамис», — неожиданно глухо произнес принц и отодвинул от себя бокал. «Я очень хочу, чтобы вы вспомнили события того вечера». «И что вы предлагаете?» – настороженно спросила и вытерла губы салфеткой. Темные глаза призрачно сверкнули, завораживая. «Вот это!» – выдохнул принц и внезапно притянул меня к себе. Охнула, пытаясь не потерять равновесие, и изумленно распахнула глаза, когда мужские губы коснулись моих. «Он все-таки поцеловал меня, гад!» Принц вцепился железной хваткой, настойчиво удерживая за затылок. Нагло скользнул языком между зубов, вынуждая ответить. Точнее, все слишком быстро произошло, и я ответила инстинктивно. В наказание прикусила нахала за губу и тут же провела по ней языком, дразня. Пусть не думает, что владеет ситуацией. Александр неожиданно рвано выдохнул, на секунду отстраняясь, и снова жадно припал к моим губам, требуя продолжения. Замычала в ответ, пытаясь освободиться, но мне и вдохнуть не дали. Сердце выпрыгивало из груди, а в ушах бешено колотился пульс. «Мамочки, мне нечем дышать! Помогите!» Вцепилась в лицо принца руками и чудом вырвалась. В ответном затуманенном взгляде ни одного проблеска здравомыслия. Принц снова потянулся за поцелуем, но я угрожающе клацнула зубами прямо перед его лицом. «Но-но!» Укоризненно цокнула языком и села на место, судорожно выдыхая. «Этот способ не работает», — сипло произнесла. «Я ничего не вспомнила». Принц облизал припухшую губу и усмехнулся. «Оно того стоило», — схватил бокал и с залпом осушил его. Потом поднялся и протянул мне руку. «Поздно уже, завтра нам рано выезжать». «А может, не надо никуда выезжать?» — жалобно обратилась я. «Надо». Безжалостно отрезал он и повел меня обратно в покои. «Миледи, миледи, проснитесь! Пожалуйста, миледи!» Кто-то настойчиво тряс меня за плечо. «Ну еще минуточку!» Сонно застонала я, заворачиваясь в одеяло. «Миледи, вы уже в пятый раз так говорите!» Жалобно произнес голос. Нехотя распахнула глаза и села, хватаясь за голову. «Где это я? Ни черта не помню!» Кто-то сдавленно ахнул. «Миледи не пристала ругаться?» Поморгала, пытаясь сфокусировать наговоривший взгляд. События минувшего дня медленно прояснялись в моей голове. «Вот ведь это не сон!» «Роза, простите!» Сипло промямлила я и спустила ноги с кровати. «Не проснулась еще?» «Его высочество велел разбудить вас пораньше!» Виновато произнесла камеристка, подавая мне шелковый халат. «Даже не сомневаюсь, садист!» Пробубнила я и поплелась в ванную комнату. Прохладная вода помогла проснуться, но настроение от этого не улучшилось. Дома по утрам меня никто не трогал. Мне нужны были 5 минут тишины, чашка зеленого чая и 1 страница чтения любимой книги. Только после этого братья начинали донимать вопросами. Они у меня сильные, спортсмены, но жизнь им все-таки дороже. После ванной служанки тут же взяли меня в оборот. Жаклин принесла костюм. «Для верховой езды», — пояснила она. «Шляпку обязательно надевать?» — скептически поинтересовалась я. Признаться, кремовый жакет мне очень к лицу, а Бриджит так обтягивают талию, чтобы солнце не напекло голову», — назидательно произнесла служанка и вручила мне шляпку с цветком на боку. Завтрак был очень разнообразным, но, к сожалению, с утра я ничего не ем. В итоге с трудом проглотила несколько ягод, зато зевнула раз 15 и попросила отвезти на место встречи. И даже не удивилась, увидев бодрую и уверенную в себе брюнетку, которая уже оседлала коня. Если честно, белый костюм очень ей идет. Подчеркивает глубокие зеленые глаза, которыми она с такой снисходительностью смотрела на меня. Его высочество вывел из конюшни рыжую лошадь и жестом подозвал. «Доброе утро, мисс Рамис. Неважно, выглядите». А темные глаза бессовестно смеются. «Он просто издевается», — мысленно успокоила себя, убеждая, что убийство — не выход из трудного положения. «Зато вы чересчур замечательно держитесь для того, кто целуется по ночам сначала с одной, а потом...» «Тссс!» — зашипел принц, прикладывая ладонь к моим губам. «Прекратите молоть все, что у вас на уме!» Хмыкнула, отстраняясь, и взяла поводья из его рук. «Только не говорите, что вам стыдно. А может, понравилось?» Принц наградил меня красноречивым взглядом и отправился обратно в конюшню. Я же решила подружиться с кобылой, и я не о брюнетке говорю. Лошадь, на удивление, быстро отозвалась на ласку, подставляя морду под человеческую ладонь. «Хорошая моя!» — улыбнулась ей. «Как ваше самочувствие, мисс Рамис?» — раздался голос соперницы сверху. «Она превосходно держится в седле, и это бесит. Я точно буду смотреться неуклюже. Вам действительно интересно? Или надеялись, что мне стало хуже?» Усмехнулась в ответ, щуря на солнце глаза. Губы девушки сомкнулись в ровную линию. «Не стоит грубить, мисс Рамис, когда проявляют вежливость и учтивость по отношению к вам!» Зеленые глаза сверкнули гневом. «Черт, не помню ее имени. Не звать же ее стервой в самом деле. Лицемерие теперь называется вежливостью и учтивостью?» Непринужденно усмехнулась, вздернув бровь. «Бросьте, вам же совсем не интересно мое самочувствие!» Брюнетка плотно сжала челюсти так, что дрогнули желваки на утонченном лице. «Вы готовы?» — поинтересовался подъехавший верхом принц. «Мисс Рамис, почему вы еще не в седле?» «Отличный вопрос. Не помню, как это делается», — нехотя призналась и натянуто улыбнулась. Наша спутница высокомерно усмехнулась и легко развернула свою лошадь. «Серьезно?» — усмехнулся принц и спрыгнул на землю. «Давайте подсажу». Неловко повернулась к Алексану спиной, ожидая помощи. «Нужно засунуть ногу в стремя», — раздался томный голос над ухом. «Обязательно прижиматься сзади?» Процедила шепотом и слегка стукнула принца локтем под дых. «Ой, простите, рука сорвалась!» «Кхм!» — кашлянул высочество, а в следующую секунду подхватил меня под попу и буквально закинул на лошадь. «С вами столько хлопот!» — недовольно произнес он. Но я-то видела, как азартно сверкают его темные нахальные глаза. «Чтобы я еще раз села на лошадь? Да не в жизнь!» Копчик начал ныть уже через 20 минут тряски, а сама я чувствовала себя как мешок с песком. И самое ужасное — это мисс Эльвуд все время беззаботно кокетничала с венценосным задирой, снисходительно глядя на меня и фальшиво улыбаясь. Но еще хуже то, что принц охотно поддерживал разговор и, кажется, получал от него удовольствие. «На скачках всегда так!» — улыбнулась брюнетка, плавно покачиваясь в седле, когда я уже все себе отбила. «А помните, ваше высочество, приезжих артистов в прошлом году?» «Представление на площади?» — заинтересованно отозвался он. Едва успела придержать ветку, прилетевшую мне в лицо. «Чтобы я еще раз поехала сзади!» «Вы слишком напряжены!» — внезапно раздалось рядом. Его высочество самовлюбленность насмешливо улыбался. «Попробуйте расслабить мышцы. Если я это сделаю, то тут же свалюсь», — оскалилась в ответ, изображая радушие. «Неужели лорд Рамис не обучил свою дочь верховой езде?» Завуалировав иронию, произнесла брюнетка. «Обучил», — сдержанно отозвалась я. «Но со мной произошло нечто странное, из-за чего я утратила часть навыков». «Как это печально!» Без тени сочувствия произнесла она. «В таком темпе мы будем весь день добираться до водопадов». «Вот ведь кобыла!» «Я уже почти привыкла», — ровно отозвалась в ответ. «Нифига я не привыкла, зад отваливается. Еще 5 минут, и можно ускориться». Принц недоверчиво выгнул бровь, мол, правда? Вы в этом уверены? «Я превосходно себя чувствую», – заверила с энтузиазмом, вымученно улыбаясь, на что принц усмехнулся и внезапно остановил коня. «Тогда давайте устроим привал», – предложил он и спрыгнул на землю. «Я распрягу лошадей и отведу их к ручью, здесь есть неподалеку. А вы, милые барышни, можете пока расстелить покрывало и достать закуски с чаем». «Да, ваше высочество», – учтиво отозвалась брюнетка и слезла с лошади. Принц подавил усмешку и приблизился ко мне, протягивая руки. «Давайте, Елена, вы сможете». Он впервые назвал меня по имени. «Ну, не меня, мисс Рамис, мое имя ему неизвестно». «И чего засмущалась?» – спрашивается. Перекинула ногу и спрыгнула прямо в руки высочества. «Ну вот», – глядя мне в глаза, произнес он. «Вы можете уже отпустить». Мой голос прозвучал неожиданно приглушенно. «С чего это вдруг?» Прочистила горло и отступила. Высочество обошел меня и взял лошадь под узду. Вздохнула и нехотя подошла к брюнетке, которая отстегивала сумку от седла. «Давайте помогу, мисс Эльвуд», – сдержанно произнесла я. «О, как любезно с вашей стороны!» – притворно оскалилась она и отошла в сторону. Я легко отстегнула ремни и взяла увесистую сумку. «Куда ставить?» Брюнетка махнула рукой. «Да вот туда, под дерево». «Хорошо», – сделала шаг и запнулась о нарочно выставленную ногу. Полетела вперед, прижимая к себе сумку, мысленно зажмурившись. «Только бы не раздавить! Только бы ничего не раздавить!» В полете вывернулась и приземлилась на бок. «Фу!» – облегченно выдохнула, несмотря на тупую боль в теле. «Сумка важнее». «Ой!» – невинно произнесла Эльвуд, не скрывая победной улыбки. «Вот дрянь такая! Решила со мной тягаться!» Усмехнулась в ответ и непринужденно поднялась. Брюнетка озадаченно нахмурилась. Она верно ожидала, что я буду плакать и вопрошать «За что?» слезливым голоском. Но, как говорил мой старший брат, настоящий мужик никогда не ноет. А воспитывали меня, к сожалению, Эльвуд, как настоящего мужика. Поставила сумку под раскидистое дерево, неторопливо отряхнула костюм, оглядываясь, нет ли принца поблизости. Но он уже увел лошадей к источнику, остался только его конь. Выпрямилась, криво ухмыляясь, в зеленых колдовских глазах брюнетки мелькнул страх. «Мисс Эльвуд», – вкрадчиво протянула я, наступая. «Мне кажется, у вас кривые ноги». Брюнетка вспыхнула, отчаянно сжимая маленькие кулачки. «Собралась драться? Серьезно?» Сделала еще шаг и прошептала ей на ухо. «Я не бью детей, мисс Эльвуд», – отстранилась и лукаво улыбнулась. «А еще слабых, беззащитных и стариков». Резко протянула руку, заставив девушку вздрогнуть. Вытащила покрывало из другой сумки и пошла на кровать, бросив через плечо. «Будьте осторожны с ногами. Они имеют свойство случайно ломаться. Вам же не нужны сломанные ноги?» Красноречиво выгнула бровь и улыбнулась принцу за ее спиной. «Как дела?» Настороженно поинтересовался он, окидывая побледневшую Эльвуд внимательным взглядом. «Отлично!» – радостно заверила я. «Мы уже подружились, правда?» «Да, ваше высочество!» – процедила брюнетка и взяла покрывало за концы с другой стороны. «Мы часто выбирались на пикники. У нас не было таких изысканных закусок и экзотических фруктов. Что у нас было, так это теплая, веселая атмосфера любящих друг друга людей. Мои братья вечно придуривались. Отец всегда беззвучно посмеивался над нами, а его глаза лучились счастьем. Из-за того, что он много работал, на природе засыпал от усталости, прислонившись к дереву. Тогда мы накрывали его покрывалом и отходили подальше, чтобы не шуметь. Мы могли спорить до драки, но когда дело касалось семьи, мы становились единым целым». «Мисс Рамис», – обеспокоенно позвал принц, возвращая меня в реальность. «Вам плохо?» «Удивительно, что эти затянутые тьмой глаза могут волноваться». Поморгала и потерла пальцами переносицу. «Простите, хочу прогуляться к реке». Улыбнулась я и поднялась, замечая раздраженно высокомерный взгляд брюнетки. «Вас проводить?» – спросил Александр, тоже собираясь подняться. «Не стоит», – вежливо отклонила его предложение. «Я недолго, нам все равно скоро нужно выдвигаться». Сняла шляпку и направилась через довольно высокую траву к водоему, туда, где паслись лошади. «Как бы я хотела сейчас очутиться дома». Я даже не знаю, живы ли мои братья и отец, только надеюсь на это. И очень надеюсь, что они мужественно перенесли мою смерть. Мужики ведь не плачут. В носу предательски защипало. Черт, только этого не хватало. Прикрыла глаза ладонью и развернулась, внезапно в кого-то врезавшись. Испуганно распахнула глаза и отскочила от принца, словно ужаленная. «Ваше высочество, зачем вы пошли следом?» Растерянно выкрикнула, пытаясь стереть позорные следы своей слабости. Александр внимательно смотрел мне в глаза. «Я совсем не понимаю вас», — ровно произнес он. Протянул руку и заправил выбившуюся прядь волос за ухо. «Не понимаю, врете вы или нет. Не понимаю, где вы настоящая, а где притворяетесь. Вы то ранимая и невинная, робкая, то уверенная в себе, сильная, то прячете слезы. Помогите мне, мисс Рамис, разобраться». «Господи, зачем он это так искренне говорит?» Щек коснулся румянец, закусила губу и отвела взгляд. «Ох, Карина, по краю ходишь. Нельзя говорить о том, кто ты и откуда. Даже если я расскажу, вы все равно не поверите», — скрывая грусть, произнесла я. «А ты попробуй», — глухо произнес принц, снова переходя на «ты». «Пожалуйста, ты мне кажешься очень знакомой. Хочу убедиться, что не ошибся». «Ладно», — сдалась я, обреченно вздыхая. «Признаюсь, и пути назад не будет. Нужно попросить какие-то гарантии безопасности, что ли». «Ваше высочество?» Голос брюнетки заставил едва заметно вздрогнуть и прийти в себя. «Чего это я признаваться собралась? Сентиментальность в мозг ударила? Это же принц! Одно его слово, и я радостно пылаю в праведном огне Инквизиции!» «Разве нам не стоит поторопиться?» Эльвуд едва пробиралась через траву и все время морщилась. «Верно», — рассеянно отозвался принц и перевел взгляд на меня. «Позже поговорим», — бросил он и отправился за лошадьми. «Ну уж нет, больше никаких разговоров». «Ты это специально?» – прошипела брюнетка, стоило нам поравняться. «Состроила из себя несчастную, чтобы Александр за тобой побежал?» Я остановилась, хитро ухмыльнувшись. «Мисс Эльвуд, вы не пробовали сцеживать свой яд в пробирку и использовать его в медицинских целях? Было бы больше пользы», – заметила непринужденно и поспешила к месту нашей стоянки.